Бернхард Шлинг. «Правосудие Зельба». Детективный роман. Перевод с немецкого романа Эйвадиса. Санкт-Петербург. Азбука. 2010 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть первая. Глава первая. Господин Кортон ждет вас. Сначала я ему завидовал. Это было еще в школе в берлинской гимназии имени Фридриха Вильгельма. Я донашивал отцовские костюмы, не имел друзей и не мог ни разу подтянуться на турнике. Он был первым учеником в классе, в том числе и по гимнастике, и все приглашали его на свой день рождения, а учителя, обращаясь к нему на «вы», делали это не только по долгу службы. Иногда за ним приезжал на «Мерседесе» шофер его отца. Мой отец работал на железной дороге, и в 1934 году как раз был переведен из Карлсруэ в Берлин. Кортен терпеть не мог некомпетентности в любых ее проявлениях. Он научил меня делать подъем махом вперед и переворот из упора вниз. Я восхищался им. Кроме того, он показал мне, как нужно действовать с девицами. Я провожал до школы соседскую девочку, которая жила в нашем доме ниже этажом и училась прямо напротив моей гимназии, и смотрел на нее влюбленными глазами, а Кортен взял и поцеловал ее в кино. Мы стали друзьями, потом вместе учились в университете, он на факультете национальной экономики, я на юридическом, и я был постоянным гостем у них на вилле на берегу озера Ванзее. Когда мы с его сестрой Кларой поженились, он подарил мне письменный стол, который до сих пор стоит в моей конторе, мощный, дубовый, с резьбой и латунными ручками. Теперь я редко сижу за этим столом, работа не позволяет мне особенно рассиживаться, а когда я вечером ненадолго заглядываю в контору, на моем письменном столе не громоздятся стопки папок с делами. Меня ждет лишь телефонный автоответчик, на маленьком дисплее которого я вижу число принятых сообщений. Я сажусь за пустой стол, верчу в руках карандаш и слушаю, что мне еще надо сделать или чего мне не следует делать, за что браться, от чего держаться подальше. Я не люблю набивать лишние шишки. Хотя шишку можно набить и в собственной конторе, споткнувшись и ударившись лбом о стол, за которым давно уже не работаешь. Война закончилась для меня через 5 недель после того, как я попал на фронт. Спасительное ранение. Меня относительно быстро заштопали, и через 3 месяца я уже готовился к экзамену на асессора. Когда в 1942 году Кортен приступил к работе на Рейнском химическом заводе в Людвигсгафене, а я в Гейдельбергской прокуратуре, и у нас с Кларой еще не было квартиры, мы какое-то время делили с ним гостиничный номер. В 1945 году моя карьера прокурора закончилась, и он помог мне получить мои первые заказы, которые все так или иначе были связаны с экономической сферой. Потом он пошел в гору, и у него становилось все меньше времени на общение, а после смерти Клары взаимные визиты по случаю Рождества и дней рождения прекратились совсем. Мы вращаемся в разных кругах. Я больше читаю о нем, чем слышу. Иногда мы случайно встречаемся на каком-нибудь концерте или в театре и чувствуем себя друг с другом вполне комфортно. В конце концов, мы ведь старые друзья. Потом я хорошо помню это утро. Жизнь была прекрасна. Мой ревматизм оставил меня на какое-то время в покое, голова была ясной, а в своем новом синем костюме я выглядел молодым, во всяком случае, мне так казалось. Ветер не доносил до Мангейма знакомую до боли химическую вонь, а направлял ее в Пфальц. В кондитерской на углу торговали шоколадными рогаликами, и я решил позавтракать на солнце прямо на тротуаре. Какая-то молодая женщина шла по Мольштрассе. Чем ближе она подходила, тем симпатичнее становилась. Я поставил свой одноразовый стаканчик на карниз витрины и пошел следом. Через несколько шагов я уже открывал дверь своей конторы на Аугустен-Анлаге. Я горжусь своей конторой. В дверь и витрину этой бывшей табачной лавки я велел вставить дымчатое стекло. Выполненная незатейливыми золотыми буквами, надпись на стекле гласит «Герхард Зельб. Частные расследования». На автоответчике было 2 сообщения. Коммерческий директор Гёдеке просил отчета. Я уличил его руководителя филиала в обмане и тот, обжаловав свое увольнение в суде, потребовал доказательств своей вины. Фрау Шлемель с Рейнского химического завода просила позвонить ей. «Доброе утро, фрау Шлемель. Это Зельб. Вы просили меня позвонить». «Доброе утро, господин доктор. С вами хотел поговорить господин генеральный директор Кортен». «Господином доктором меня не называет никто, кроме фрау Шлемель. С тех пор, как закончилась моя прокурорская деятельность, я не пользуюсь своим титулом. Частный детектив с ученой степенью — это смешно. Но фрау Шлемель была хорошей секретаршей и раз и навсегда запомнила, как меня представил Кортен во время нашей первой встречи в начале 50-х годов. А в связи с чем, если не секрет? Он охотно сам вам все объяснит за ланчем в казино. В 12:30 вам удобно?» В немецком языке данное слово имеет и другие значения. Офицерская столовая. Ресторан или столовая, или целый комплекс общественного питания, как в данном случае, на крупных предприятиях.